Она сменила свое светлое дневное платье на темное вечернее, почти невесомое. Оно казалось тяжелым из-за лифа кирасы и драпированной юбки с длинным треном. Большой, черной прекрасной птицей металась Надежда Филаретовна по саду и парку. Ее худые, приютившие тень щеки и грудь под газом, пылали, лихорадочно сверкали глаза в пещерах глазниц. Она приводила в смятение всех, кто к ней приближался. От нее заряжался электричеством воздух, как в предгрозье. Чувствительную тоже наэлектризованную Милочку прибольно ударила, когда мать протянула к ней руку, чтобы поправить бант. И тут, давая не истинную, а обманчивую разрядку скопившемуся в Надежде Филаретовне и вокруг нее напряжению над садом и домом, над парком и окрестностями, над всем миром, вспыхнул багрянцем родовой вензель фон Нек. Безукоризненный контур заставлял думать о неземной руке, начертавшей огненные письмена на бархатистой глади неба. Все закричали, захлопали в ладоши, а Николай, ущипнув себя за припухший уголок рта, проворчал: «Ведь может, каналья!» Новые ослепительные вспышки заставили позабыть о чудо-вензеле. Старый фейерверкер, видимо, понимал, что другой такой возможности не представится, и дал волю своей истосковавшейся по большому огню душе. Усадьба и все сущее на ней то распахивалось в алых, багровых, золотых сполохах, то накрывались непроглядным мраком, лишь в зеркальных шарах дотлевали кровавые отблески. Порой казалось, будто красные табуны проносятся через сад с грохотом, треском, руша все на своем пути. Но вот завертела крыльями ветряная мельница, ставшая на облаке, и по блистающей воде пруда поплыли гордые лебеди, быстрые утицы, запрыгали дельфины, и все младшее поколение с воплями кинулось к водоему, а Надежда Филаретовна, воспользовавшись тем, что о ней забыли, устремилась прочь, в безлюдье, где только и мог для нее одной обрисоваться во тьме Петр Ильич, и, став плотью, выйти из полубытия и навсегда остаться при ней теплой человечьей жизнью. Далекие, не имеющие земного подобия огоньки, манили ее, но огонек погасал раньше, чем ей удавалось приблизиться. Старый фейерверкер расстреливал ночь во всех направлениях. Один свет вливался в другой, разрывы слагались в единый, бесконечный, затянувшийся раскат. Взблески света в себе самой вконец ослепили ее слабые глаза. Она потеряла ощущение, что близко, что далеко, где что находится, дом, парк, ограда, где свое родное, а где опасность чужого предела. Иногда она слышала нежный зов «мама», то из встревоженной гортани Юлии, то из просторной груди Софьи, еще не оформившейся груди будущей певицы, но не отзывалась, утратив смысл отклика. Она искала, окрыленная, взвихренная, чуждая даже тени страха, что Чайковский может не прийти или прийти на свой лад, оставаясь невидимым. Гордясь своим трезвым реализмом, верная последовательница Чернышевского, Надежда Филаретовна необычайно широко трактовала это философское понятие. Так она верила в беспредельность возможностей человеческой личности, потому считала прозрение, передачу мыслей на расстояние, совпадение душевных озарений и прочий сверхчувственный в глазах тупиц обиход вполне приемлемым с точки зрения материализма, хотя наука еще не познала природу этих явлений. Она не допускала мысли, чтобы милого друга могли не достигнуть исходящее от нее веление, чтобы он не понял символического языка огней и не откликнулся им. Он — творец четвертой симфонии, умеющий заглядывать за зримый образ вещей. Подобная нищая трезвость нереальна, ибо унижает великую человечью суть, и ее, подающие сигналы, и его, принимающего. Низко в рост человека покатился по воздуху к парку огромный огненный клобок. Надежда Филаретовна, немедленно откликнувшись в сказке, устремилась за ним. Что-то упруго толкнулось ей в ногу раз, другой, и она не сразу сообразила, что это док Рекс. «Не мешай, Рекс, пошел прочь!» Обдав ее сильным запахом разгоряченной пасти, Рекс прянул во тьму, но, видимо, успел сбить с дорожки. Рослая трава запуталась в длинном трене, юбка нагрузла влагой, мешая движениям, а колобок стремительно удалялся, и надо было во что бы то ни стало настичь его. Надежда Филаретовна подхватила юбку с двух сторон и, не разбирая пути, побежала за огненным кругляком, а он юркнул за деревья, да и был таков. Он обманул ее. Вокруг ничего не было, кроме темноты и сыроватой прохлады листьев. И впервые тревожное чувство шевельнулось в груди Надежды Филаретовны. И тут она заметила маленькую беседку, о существовании которой совсем забыла. Затянутая то ли диким виноградом, то ли плющом, она стояла под деревьями, открытая в сторону пруда. Из чего-то захотелось спрятаться, исчезнуть. Вход в беседку находился с другой стороны. Раздвинув влажные, туго растянутые по веревкам побеги, Надежда Филаретовна вошла в черную непроглядь, вытянув руки вперед, пересекла малое пространство, коснулась листьев, сжала их в ладонях и вновь увидела буйство огня, пустое, обманное. И когда казалось, что сердце откажется от ненужной работы гнать кровь в пустыню тела, она вдруг ощутила себя живой, напряженной, трепещущей. Этому не было ни внешней, ни внутренней причины, но что-то, наверное, было. Радость обдавала ее волнами, сладостно сжималось сердце, нежно слабели колени. Казалось, кто-то невидимый обволакивает ее своим дыханием, своей аурой, всем теплом своего существа. Ее бросало то в жар, то в холод. Она дрожала. Надежда Филаретовна закрыла глаза, тревожимые вспышками фейерверк, чтобы ничто не отвлекало ее в эти лучшие мгновения жизни. Она почти верила, что Чайковский возле нее, что его руки окутывают ее сетью легчайших касаний. Тепло его тела мешается с ее теплом. Лишь страх прогнать наваждение помешал ей раскрыть объятия. «Не оборачивайся», — сказал ей голос, как некогда жене Лота. И она удержала уже родившееся в мышцах движение. Пусть все это обман, но волшебный обман. Она еще сильнее смежила веки. В забытье ворвался капризный и ненавистный сейчас голос Мидочки. — Нет, мама там, я видела. — Не говори глупостей, — голос Юлии звучал напряженно. — Перестань, пойдем туда. — Я что сказала? Милочка пискливо заплакала, видно, Юлия насильно потащила ее прочь. Холодный, мокрый лист прижался к горячей щеке Надежды Филаретовны.